Глава 8. Ожидаемо моим родителям тоже не сильно понравилась такая самодеятельность от бывшего родственника, но проблема в том, что мой биологический дед являлся главой клана, а мы оставались обычными простолюдинами. Если бы я входил в какой-то клан, тут еще можно было пободаться, но по всем законам империи Алистер Кригер был в своем праве устраивать мне подобного рода проверки и без моего желания делать меня частью клана. Все из-за того, что мы действительно были родственниками, и это могла подтвердить любая генетическая экспертиза. И сразу после этого в отношении меня начинают действовать особые поправки о кровной линии. Ну и мое положение обычного подданного империи в этом плане не давало мне никакой защиты. «Тоже думаю, что твои мастера правы в этом решении», — после небольшой паузы, взятой на раздумья, произнес папа. «Мы и так понимали, что рано или поздно это произойдет, но и сдерживать тебя не собирались». «В тебе сильна моя кровь», — с улыбкой произнесла мама. «Но тут уж так сложилось, что я все унаследовала от своего отца, так что Алистер такой же упрямый, как и мы с тобой. Если твой дед захотел устроить хаос в своем клане благодаря тебе, то он этого добьется, несмотря на последствия». «Как-то все это не по-родственному», — пробурчал я. «А в кланах редко, когда прямо оценят родственные узы», — грустно улыбнулся папа. «Сам же знаешь, что маму изгнали только по политическим соображениям, и даже то, что она дочь главы, нисколько в этом плане не помогло. Так что кланы — это в первую очередь не родственники, а члены одной организации, где существует четкая иерархия, пусть и несколько связанная кровными узами. Да и не занял бы Алистер своего места, если бы не был одним из лучших в своем клане. Но, к счастью или нет, но он еще и хорош в создаваемых им интригах и обладает достаточным терпением, чтобы делать запланированные им ходы. Если тебе потребуется наша помощь, то мы всегда окажем ее». Тепло посмотрела на меня мама. «Спасибо». Вот и получается, что особого выхода у меня не было. Я хотел больше уделить внимание тому, что происходит на границе империи, отчего кланы стали действовать так активно и настороженно, но из-за игр Алистера Кригера, который даже не спрашивал на то моего желания, мне теперь придется участвовать еще и в его собственных интригах. Понять бы, чего он тем самым хочет добиться. У меня было ровно 5 дней относительного спокойствия, когда мастера нагружали меня тренировками, вполне обычными и даже привычными, когда не надо прикладывать действительно много усилий, и все происходит даже без особого участия разума. «Адриан, там, видимо, по твою душу», — широко улыбаясь, произнес мастер Беккер, отрывая меня от повторения связок движений, которые настраивали меня на мирные и спокойные мысли. «Вы слишком веселый мастер», — стараясь быть максимально вежливым, — ответил я, завершая уже начатую связку. Как раз оставалось всего пара движений. «Так ты бы сам видел, сколько людей собралось у ворот школы и пытаются их сдвинуть», — хмыкнул он. «Мне никогда не наскучит смотреть на их попытки». «А ведь могли бы сделать нормальный проход внутрь», — покачал я головой. «Те, кто понял секрет ворот, и так легко попадут внутрь, но остальные пусть ждут, когда кто-то из нас освободится». С учетом того, что мастера любили в целом издеваться над людьми, не удивлюсь, если были случаи, когда ожидание могло затянуться на недели. Ну, а раз все равно всем собравшимся придется ждать, то я решил сначала принять душ и переодеться. Тем более со мной не было моих дубинок, а тут-то они могут пригодиться. На все про все пришлось потратить около получаса, и вот я стою у ворот в дадзё, и теперь и сам могу наблюдать, как рядом с ними столпились молодые воины клана Кригер примерно моего возраста. Их, по им прикидкам, набралось чуть больше 20, а значит, все это может затянуться. «Я так понимаю, вы все пришли ко мне?» — спросил я, решив не пытаться открыть ворота, а просто запрыгнуть сверху с внутренней территории. «Ты Адриан Мацари?» — спросил меня лысый, прямо-таки до зеркального блеска парень, который на фоне остальных собравшихся как раз этой особенностью и выделялся. Все же кригеры придерживались одного определенного внешнего вида, как будто в армии, и увидеть подобный креатив было довольно неожиданно. «Если так, то мы пришли к тебе. Только я вас тут не ждал», — хмыкнув, я скрестил на груди руки. «Мы лишь просим о спарринге, дабы обменяться опытом между кланом Кригер и Дадзё последний приют», — миролюбиво улыбнулся он. «Да и в целом парень вел себя довольно располагающе и даже не пытался меня спровоцировать на активные действия. Мы все находимся в ранге учеников, и это будет полезно всем нам». «Какая интересная формулировка», — покачал головой мастер Беккер, который в один миг оказался рядом со мной, отчего все собравшиеся дружно вздрогнули, ведь он их еще и придавил жаждой убийства. «Так уж и быть, мой ученик сразится с каждым из вас, но раз вас собралось такое количество, то...» На этих словах он спрыгнул со стены и протянул как раз этому лысому парню планшет. «Подпишите регламент проведения боев и отказ от ответственности за причиненные вам травмы». «Это несколько...» «Если отказываетесь, то я не впущу вас внутрь для проведения тренировочного боя», — улыбнувшись, перебил его мастер Беккер. «Вот только подобная улыбка в исполнении моего наставника была больше похожа на оскал хищника, так что неудивительно, что воин клана Кригер больше не посмел ему возражать. И, похоже, их сюда направили с обязательной целью сразиться со мной, иначе никто не стал бы подписывать подобный документ. Им это просто не нужно при всех других раскладах. Ну, а мне пришлось возвращаться в Дадзё, а точнее на один из полигонов для проведения спаррингов. Хотелось бы сказать, что это было что-то особенное и тяжелое, но на самом деле череда сражений больше была изматывающей. Кригеры, несмотря на все свое влияние и богатство, были лишь довольно условно боевым кланом. Когда ты все обучение затачиваешь чисто на защиту себя и цели, то неизбежно страдает попытка сделать что-то, чтобы иметь возможность наносить урон противнику. Разумеется, против обычных людей и этого было более чем достаточно. Да и наемникам бойцы клана противостояли очень хорошо, иначе бы их не нанимали. Но опять же, специфика их деятельности накладывала на все свой отпечаток. Вот и мне пришлось здорово постараться, чтобы пробиться через их защиту, но в нападении никто из сегодняшних бойцов не смог показать чего-то, что заставило бы меня напрячься. Но с учетом того, что я не хотел, чтобы ко мне постоянно приходили желающие посостязаться в сражении, то приходилось действовать жестко и травмировать своих противников. Ничего такого, чтобы поставило крест на их дальнейшей деятельности, но пару часов неприятных ощущений с учетом клановой скорости восстановления им было обеспечено, а там либо они затаят на меня обиду, либо откажутся от дальнейших попыток. В любом случае, это возможность уменьшить их количество, и этим пренебрегать я не собирался. Разумеется, все это не обошлось без чуткого руководства наставников. Я специально старался вырубать каждого своего противника, чтобы у мастера Харонара и Райлина было время привести меня в порядок, и никто не мог понять, сколько же на самом деле потребовалось времени на бой. Хотелось бы сказать, что я уделывал этих представителей клана Кригер легко, но это было совсем не так. Каждый из них, если и не был пробудившим кровь, то как минимум посвятил своему совершенствованию куда больше времени, чем я. Да, у меня есть мастера, которые могут делать удивительные вещи, да и опыт я приобрел за время своей учебы достаточно, чтобы уметь применять все, что мне дали, но все равно я пока отставал от клановых гениев. Правда, они на то и гении, чтобы до них сложно было добраться, но мое упорство постепенно сокращало разрыв между нами». Так что на данный момент мои мастера помогали мне предстать перед требовательной публикой в таком виде, чтобы они думали, что мне всех их усилия нипочем. Все это вместе создаст необходимый настрой после боя и будет разнесено среди других членов клана. К сожалению, таким образом я действую по плану Алистера Кригера, но пока ничего иного на ум мне не приходило. Хорошо еще, что мастера согласились поучаствовать в этой авантюре и не оставили меня разбираться с проблемой самостоятельно, а то с них бы осталось преподнести это как еще одну из тренировок на выносливость или проверку моей воли. «Ну и как тебе подобный марафон сражений?» – спросил у меня мастер Дорн после того, как наконец-то последнего противника вывели с территории Дадзё, и я наконец-то мог действительно расслабиться. «Как же мне повезло, что против меня не вышел, например, тот же клан Санадор. Если вспомнить, как себя в спаррингах вел Никлаус, то каждая битва с представителем их клана заканчивалась бы для меня пусть небольшими, но травмами. Уж очень любят они бить по нервным окончаниям и тем самым выводить противника из строя при минимуме усилий, так что пришлось бы прикладывать куда больше усилий, чем сейчас». Сейчас все тело, несмотря на помощь мастеров с моими перевязками и в целом поддержание меня в тонусе, болело так, как уже давно не было. «В следующий раз я предпочел бы подобного избежать», — тихо произнес я, потирая левое плечо, которое сильно ушибло последнего желающего со мной сразиться. Даже удивительно, насколько дисциплинированно действовали эти ребята, что даже не спорили насчет того, как все проходит, и выжидали паузы, пока их не звали внутрь. Как раз к тому моменту, как в относительный порядок себя привели первые, из Дадзё вывели последнего участника обмена опытом. «Помнится, когда я был поменьше тебя, проходил через подобное», — с улыбкой произнес мастер Дорн. «Целая неделя сражений, когда на третий день ты уже не понимаешь, кто перед тобой, просто стараешься победить как можно быстрее, чтобы немного передохнуть. Это замечательно развивает выносливость и рефлексы бойца, когда ты действуешь на одних инстинктах и желании победы, чего бы это ни стоило». «Да, хорошее было время», – мечтательно вздохнул мужчина. «Вы же понимаете, что подобное не совсем нормально». Осторожно, спросил я. «Понятие нормальности зависит от того, в каком обществе ты находишься», — философски ответил он. «На тот момент я не знал ничего иного и поэтому не видел в этих сражениях чего-то плохого. Для меня и моих товарищей это был шанс вкусно поесть и поспать на мягких кроватях, но главное — поесть». «Да», — улыбнулся мастер Дорн. «В тот момент времени нас вперед вело даже не желание победить, сколько желание поесть нормально, так что многие вещи могут не приниматься тобой сейчас, но если поставить тебя в определенные рамки, и чтобы ты ничего другого не видел, то само представление о мире у тебя будет совершенно иным». «Как думаете, мне еще много раз придется вот так доказывать свое право иметь собственное мнение на мою жизнь?» Устало посмотрел я на него. «Для того, чтобы трактовать миру свои условия, нужно стать сильнейшим», – загадочно произнес мастер Дорн. «Ну а пока можно стать и сильнейшим учеником. Неплохая цель. Тебе так не кажется, Адриан?»